Глава 16. Победа или смерть? Лив, Барда и Жасмин следовали за гномами по извилистым туннелям в самое сердце горы. Они оставили Прин в кладовой вместе с Филли и Кри, наказав сразу же улететь, если они не вернутся. Друзья не взяли с собой котомки и щиты, только оружие, флягу и все оставшиеся пузыри. Именно с помощью пузырей они планировали расправиться с чудовищем. Ни одного из них не смущало то, что они собираются атаковать спящего противника. Геллик не заслужил честной игры. Беспокоило их одно — как подкрасться к жабе, не разбудив ее. Гномы сбавили шаг и стали ступать тише. Вскоре их взору предстал вход в гигантскую пещеру. Даже издали было видно, как в свете факелов переливаются всеми красками драгоценные камни. Затаив дыхание, они подкрались поближе и заглянули внутрь. Чудовище сидело в центре сокровищницы, в той же позе, что друзья видели во сне. Глаза жабы были закрыты, только пульсирующее горло и стекающие капли ядовитой слизи говорили о том, что перед ними не статуя, творение злого гения, почитающего разрушение и уродство. Друзья подошли ближе, на этот раз гномы заметно отстали. Путники осторожно вскарабкались вверх по золотым россыпям, пытаясь двигаться как можно тише, в то время как драгоценности шуршали точно галька у них под сапогами. Они продвигались медленно, шаг за шагом, и, наконец, приблизились к жабе. Геллик не двигался. Лив сделал глубокий вдох и сжал ядовитый пузырь. «Мне нужно бросить со всей меткостью и силой, на которые я способен», — подумал он. «Еще один шаг вперед! Опасность! Великий Геллик!» Крик потревожил тишину. Лив круто повернулся. Рыжебородый Ринан обогнал его и, размахивая руками, стал карабкаться вверх по золотым холмам. «Я пришел, чтобы предупредить вашу милость! Предательство!» Жаба открыла глаза. «А ну! Разом!» — скомандовал Барда. Лив со всего размаху бросил пузырь. Это был лучший бросок в его жизни. Мальчик восторженно закричал, когда пущенный им ядовитый снаряд угодил чудовищу прямо в шею, а пузыри Барда и Жасмин попали точно в грудь. Лив бросил второй пузырь. Тот угодил в ту же точку, что и первый. Сейчас чудовище задрожит и упадет. Но ничего не произошло. Геллик даже глазом не повел. Он высунул длинный язык и слезал стекающий по груди яд. Огромная пасть расплылась в издевательской усмешке. «Кто эти глупцы, что вздумали одолеть меня моим собственным ядом?» — рявкнул он. Как громом пораженный Лив, Барда и Жасмин отступили назад, ошеломленно глядя на испуганных до смерти Глатон и Фаглина. «Но гномы собирают яд для своих стрел», — прошептал Жасмин. «Как мог он оказаться в пузырях? Как мог...» «Мы берем себе лишь малую талику яда Геллика», — еле слышно пробормотала Глатон. «Большую часть мы должны оставлять в полнолуние у подножия горы. Это часть сделки. Мы не знали...» «Ринан!» — прогремел Геллик. «Отвечай! Кто они?» «Это чужаки, великий Геллик», — заявил Ринан. Он указал пальцем на Глатон и Фаглинна. «А это предатели, которые освободили их и помогли найти вас. Убейте их! Я ваш верный слуга. Я могу заставить гномов работать еще прилежней. Я должен руководить ими, а не Фаглин. Я, Ринан, заслужил ваше...» Жаба бросила на него презрительный взгляд, и он умолк. «Скорее, пока он отвернулся», — шепнул Барда. «Прячемся под...» «Ты заслужил, Ринан?» — зашипело чудовище. «Ты осмеливаешься отдавать приказы мне? Вот твоя награда, червь!» Геллик наступил на Ринана, и тот упал, извиваясь в предсмертных судорогах, в груди золота. Чудовище высунуло язык и медленно повернулось. «А-а-а!» Злобно прошипело оно, увидев, что место, где только что стояли друзья, опустело. Теперь там только ярко блестели драгоценные камни. «Вы прячетесь от меня, черви! Вы укрылись в моей сокровищнице и дрожите от страха? Так и должно быть!» Жаба ударила лапой, золото зазвенело, голос чудовища гулко разносился по всей пещере. «Я Геллик! Сам повелитель теней благоволит мне! Мой яд побеждает его врагов!» Злой рев подхватило эхо. укрывшись в блестящей насыпи из монет и ожерелий, Лив, затаив дыхание, с ужасом ловил каждое слово. Он знал, что друзья где-то рядом, но боялся позвать их, боялся даже пошевелиться. «Он даровал мне эту гору и дал рабов в услужение. Он знает, что на меня можно положиться. Он доверил мне убить вас, черви. Он приказал беречь камень, который вы видите на моем лбу. Возможно, другие слуги огорчили повелителя, но только не я». Вереница мыслей пронеслась в голове у Лифа. Чудовище знало, что они придут, знало, что им нужен изумруд. Как только они покажутся ему на глаза, как только попробуют сбежать или атаковать, оно убьет их. Повисла тишина. Жаба рыскала взглядом по пещере. Минуты тянулись. Наконец Гелик заговорил вновь. Его голос был тихим, хриплым, вселяющим ужас. «Я знаю, вы где-то тут. Покажитесь, черви. Я не намерен ждать. Я убью вас в вашем же укрытии». Раздался звон золота, разлетающегося во все стороны. Жаба поползла к ним неуклюже, переставляя тяжелые лапы. Она была все ближе и ближе. «Я раздавлю вас и буду наслаждаться вашими криками, черви!» — шипел Геллик. «Вы пойдете на корм мухам!» Лив притаился, крепко сжимая меч. Он был на удивление спокоен. Он уже решил, что дождется, пока чудовище подойдет поближе и попробует поразить его мечом в живот. Пусть даже гномы считают, что это не поможет. Возможно, он умрет, но это тем более произойдет, если он не будет сопротивляться. Чудовище было уже близко, так близко, что сквозь просветы между драгоценными камнями Лив видел его тень. Пояс Телуары с каждой минутой становился все горячей. Пояс почувствовал близость изумруда, изумруда, который никогда не вернет себе былое сияние, а так останется тусклой стекляшкой на лбу гигантской жабы. Пришла ли пора выскочить из укрытия и предпринять последнюю попытку? Нет. Нужно подождать еще один миг. Миг, но не более того. Лив подумал о Барде, Жасмин и двух оставшихся, верными обещанию, гномах. Они притаились где-то рядом, где точно он не знал. Больше всего Лив боялся услышать предсмертные крики друзей. «Лучше погибнуть первым. Так будет легче». Он вспомнил о Кри, Филли и Прин, ждущих их вознаграждения. Он надеялся, что гномы отпустят их, что они смогут невредимыми выбраться с горы. Возможно, Кри и Фили снова вернутся в лес безмолвия, а малышка доберется до рощи, увидит семью. Как же принц все-таки похож на его детскую игрушку. Он невольно улыбнулся, припоминая, как увидел ее в первый раз, пьющей воду из спящего родника. «Добрый странник, пей спокойно. Зло в любом обличье. Остерегайся». В голове у Лифа мелькнула безумная мысль. Молниеносно рука скользнула с рукоятки меча на пояс, к которому была пристегнута фляга. В следующую секунду монеты драгоценности, укрывающие его, подлетели вверх, подброшенные могучей жабьей лапой. «Я вижу тебя, червь!» Чудовище нависло над мальчиком, склонив уродливую голову, высунув липкий язык, но Лиф уже сорвал крышку, и прежде чем жаба успела нанести новый удар, закинул флягу с водой из спящего родника прямо в ухмыляющуюся пасть и упал на колени. Гелик проглотил наживку и зашипел. «Ты...» Он подавился и забился в агонии, закатив выпученные глаза. Чудовище хотело рвануться вперед, но его лапы уже пустили могучие корни, пробившиеся сквозь груды золота. Жаба кричала, кричала, пока ее скользкое тело извивалось, принимая новую форму, кричала, пока толстая шея вытягивалась вверх. В следующие несколько ужасных минут Лив пытался отвести глаза, но не мог. Эти несколько минут он слышал голоса Жасмин и Барды, но не отвечал, молча сжав протянутые друзьями руки. Казалось, чудовище не прекратит борьбу. Наконец все стихло. На месте, где только что стоял Геллик, появилось толстенное дерево с прямым стволом и тремя ветвями, пустившими бледные листья. Макушка дерева коснулась купола пещеры, что-то сорвалось с нее и упало прямо в ладонь Лифа. Это был изумруд, но не тусклый, как раньше, а сияющий. темно-зеленый. Фаглин и Глатон восхищенно ахнули. Но Лив не стал медлить. Пояс Теллуары вспыхнул, когда он вставил в медальон пятый камень.